Он достиг земли обетованной. Германии, Франция, по сути, не чужбина. Только за Альпами лежит новый мир, писал он. Он дышал полной грудью. Небо казалось вдвое выше, чем на родине. Дул нежный ветер, вдоль дорог росли каштаны и смоковницы, висел крупный и тяжелый виноград. А рыбы в Лаго-Маджоре пели сладкими голосами. Это был рай. Здесь он чувствовал себя дома. Он обнаружил, что по натуре он житель юга. Его поразила природа и архитектура городов. Миланский собор. Он казался выточенным из одной глыбы мрамора. Собор Парижской Богоматери не шел ни в какое сравнение. С башни он видит Альпы, укутанные облаками. На юге поднимались Апеннины. Генуя, его следующая остановка, произвела на него огромное впечатление своими ослепительными дворцами. Город был почти такой же интересный, как Париж. Поездка оттуда в Пизу стала настоящим откровением южной роскоши. Если Франция — страна разума, а Дания, Германия — сердце, то Италия — царство фантазии. В ней все живопись. Какой пример привести? Ну, хотя бы одно местечко под Генуей, по пути туда. Представьте себе, налево горы, поросшие миртами и оливами, крестьянские домики с лимонными деревьями, а справа темно-синее Средиземное море. Крутой утес, черный как смоль и устремленный в небо, возвышается над водой. Под ним плывет в солнечном свете корабль с надутыми парусами. А по дороге перед нашим экипажем идут 8-10 монахов-капуцинов с их характерными листьями. Потом была Пиза, Карарские мраморные карьеры и, наконец, Флоренция. Он не знал, кем закончить и с чего начать, когда рассказывал в письмах обо всех чудесах тосканской столицы. Искусство античности и возрождения просто выбило у него почву из-под ног. Только теперь он начал понимать скульптуру и живопись. Понимать, что Херц был прав, утверждая в письмах с того света важность хорошо продуманной художественной формы. Он чувствовал, что ничего не умеет, ничего не знает. Жизнь коротка. Смогу ли я так чудовищно многому научиться? Он провел 5 совершенно ошеломляющих дней во Флоренции и 13 октября выехал в Рим. Но теперь он заметил, что далеко не вся Италия — рай. Еще в Милане он слышал, что накануне его приезда неподалеку от города ограбили экипаж путешественников. А однажды вечером, возвращаясь из оперы, увидел на ступеньках церкви спящих мужчин, бандитов. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы побороть эту проклятую трусость, которая сидит у меня в крови. По пути в Геную ему и 2 знакомым датчанам, ехавшим с ним, пришлось испытать все мучения и трудности, которые Италия предлагает путешественнику. «Все так и норовят вас обмануть», — писал он своей приятельнице в Копенгаген. «Вы себе не представляете, какая здесь грязь. Нам пришлось грозить полицией, по ночам охранять свою одежду, видеть, как солдаты уводят грабителей и так далее». А по пути из Флоренции в Рим стало еще хуже. Эти 6-дневные муки привели нас в отчаяние. Красота Италии едва ли может перевесить ее свинство. Это настоящий хлев. Постоялые дворы столь убоги, столь грязны, столь полны клопов, что мы спали 1 ночь в 6. Пришлось ходить по комнате, искать убежище в стойлах, и все же нас едва не съели блохи и ядовитые мухи. В первую ночь у меня на одной руке было 137 укусов. Лица у нас распухли. Еду подавали отвратительную, прокисшее вино, петушиные гребешки, жареные в растительном масле и тухлые яйца. Когда, наконец, 18 октября их взглядом открылся Рим, парящим над гордым куполом собора Святого Петра, они уже измучились так, что в мыслях у них было одно — теперь мы сможем поесть. Вечный город. Рим, куда прибыли Андерсен и его датские спутники, во многих отношениях ничем не отличался от того Рима, который видят современные туристы. Те же улицы и пьяцца, те же фонтаны и памятники, те же церкви, те же дворцы и частично те же собрания живописи. Но город был намного меньше, его границы не выходили за пределы городской стены Аврелиана. Сразу за ней начиналась пустынная кампания. Некоторых выдающихся построек современности, например, памятника Виктору Эммануилу на Капитолии, тогда не существовало. Также широкого бульвара, ведущего к Колизею. а форум представлял собой большое открытое пространство.